Хвост. Далее следует мини-антология текстов о Венеции. Всего на нескольких страницах представлены свидетельства людей, установивших с Венецией весьма распространенные виды отношений. Иностранного туриста – Мопассан, иностранного резидента – Мейнарди, уроженца Венеции, живущего за ее пределами – я, уроженца Венеции, вернувшегося в город – я. Первое. Статья Гида Мопассана «Венеж» – Венеция была опубликована в газете «Жильблас» от 5 мая 1885 года. Насколько мне известно, по-итальянски не издавалась. Для меня это повод лишний раз перевести одного из моих любимых писателей. В этой короткой статье отражены главные впечатления, которые мы выносим от посещения Венеции. В первую очередь мы ощущаем толщу языковых пластов, груз предшествующих суждений и очерков. Затем обнаруживаем, что вода грязная, а город крайне мал в сравнении с масштабом его славы. Мне вспоминается рассказ Джеймса Грэма Балларда. В 2001 году изобретают машину времени. Телевидение снимает наиболее значимые исторические события и транслирует их на весь мир. Однако после начальной эйфории зрители разочарованы скудостью антуража, в котором происходили переломные моменты всемирной истории. Мопассан путешествует в машине мифического пространства. Он попадает в парадоксальную ситуацию, в которой оказываются все, кто приезжает в Венецию. Миф притягивает его и заставляет снимать мифическую пленку, обволакивающую самый миф. Демифологизация в конечном счете приводит к созданию обновленных мифов, полирует потускневшую латунь, гарантирует поддержание мифа. Любопытно отметить, что письмо Мопассана задыхается в превосходных степенях и довольно приторном наборе хвалебных эпитетов, когда ему приходится платить установленный налог на монументальную красоту в виде пространных описаний. Еще любопытнее то, что Мопассан выбирает Джамбатиста Тьеполо, элегантного и кокетливого, по его мнению, наилегчайшего из венецианских живописцев. Тьеполо, художник, которым, по выражению автора, восхищаются меньше остальных, однако его куда легче переносить. Французский писатель находит в его живописи облегчение от венецианской эстетической тяжести. При этом он постоянно ищет в искусстве противоядие от искусства. Культурный долг заставляет относиться к красоте с уважением. Мопассан не в состоянии выйти из музея, он лишь отходит в местечко попрохладней перевести дух. Рассказ «Камни-убийцы» написан для радио «Рай» в форме короткой радиопостановки. Вышел в эфир 30 июня 1997 года в передаче «Созвучие». Итальянский «Синтония». В 1999 году опубликован в сборнике «Зона. Проза из глубинки». «Эдитриче зона». Итальянский «Зона. Структуре да территорио». Здесь рассказ незначительно переработан. Третье. Инструкции по защите от красоты — это дополненная версия нескольких параграфов из главы «Глаза». В сокращенном виде вышел в газете «Унита» от 5 августа 1996 года. В тексте упоминаются фотоаппараты и видеокамеры, но еще не смартфоны. А главное, сказано, что в городе проживает около 70 тысяч жителей. За 20 лет их число сократилось до 50 тысяч. Четвертое. «Мост жвачек» — это дополненная версия параграфа о мосте Дель Винанте из главы «Руки». Написан в 1993 году. До выхода этой книги не публиковался. Пятое. Этюд бразильского писателя Диого Мейнарди «Позабыться в Венеции» опубликован в 1995 году в пятиязычной книжечке, которую раздавали молодым туристам, прибывавшим в Венецию. Книжечка вышла под нашей с Роберто Ферруччи редакцией и опубликована Департаментом молодежи муниципалитета Венеции в рамках проекта «Rolling Writing Venice». Английский. «Обойди, опиши Венецию». Диого Мейнарди написал великолепную книгу «Падение. Воспоминания отца в 424 шагах». Мне посчастливилось перевести ее на итальянский язык. Среди прочего, в ней рассказывается о коварстве венецианской красоты. На первых страницах книги Диога идет в больницу, расположенную в старинной Сколе ди Сан-Марко на Кампо Сан-Джованни-э-Паоло. С ним жена. Она волнуется. Ей не хочется там рожать, но он очарован готическим фасадом больницы, спроектированным Пьетро Ломбардо в XII веке, и говорит ей: «С таким фасадом я приму даже у вечного ребенка». Из-за халатности врача во время родов ребенок родится с непрогрессирующим церебральным параличом. Шестое. Этюд инструкции для излишне коварных соблазнителей опубликован в журнале «Гондола Дейс», номер 1 за 2012 год. Здесь приведен с некоторой правкой. Седьмое. «Фатум в Венеции» вышел в журнале «Италия Ностра», номер 463, в июне 2011 года.